Экономические и политические дискуссии. Рождение хрущевских реформ. После устранения Берии между Маленковым и Хрущевым начались конфликты, которые касались двух основных аспектов – экономики и роли общества в происходящих изменениях. Что касается экономики, то тут противостояли стратегии развития легкой промышленности, за которую ратовал Маленков, и союз сельского хозяйства и тяжелой промышленности, предлагавшийся Хрущевым. Настаивая на развитии производства и снижении цен на товары широкого потребления, Маленков выступал прежде всего как защитник средних и высших служащих, то есть всех тех, кто благодаря социальной мобильности 30-х годов составил слой, который для простоты можно было бы назвать средним. Парадоксальным образом Маленков использовал идеи, связанные с понятием сбалансированного развития, выдвинутым за несколько лет до того Вознесенским, которого он безжалостно преследовал. Со своей стороны Хрущев, очень обеспокоенный положением в сельском хозяйстве и огромными проблемами этой отрасли, настаивал на необходимости первоочередной помощи селу, понимая значение нормального снабжения горожан. Эта политика предполагала значительное повышение государственных закупочных цен на продукцию колхозов, находившихся на грани разорения, быстрое расширение посевных площадей, что было единственным способом обеспечить высокие темпы роста сельскохозяйственного производства. Освоение целинных земель должно было стать не только дешевым способом немедленно увеличить производство, но и весомым аргументом в силу необходимости увеличения парка сельхозмашин и тракторов, которого требовал этот замысел, в пользу подчинения этой программе значительных секторов тяжелой промышленности, находившейся с конца войны под особой опекой Маленкова. Отстаивая эту политику, Хрущев получал возможность представить себя защитником интересов большинства населения и в то же время начать маневр, направленный на ослабление его главного политического противника. Принятый в августе бюджет на 1953 год предусматривал большие дотации на производство товаров широкого потребления, цены на которые были значительно снижены, и в пищевые отрасли. В конце 1953 года хлеб стоил в 3 раза дешевле, чем в 1948 году. Как и следовало ожидать, снижение цен на промышленные товары сопровождалось ростом дефицита. Тогда текущий план был пересмотрен. Показатели роста по потребительским товарам были удвоены. Уже в 1953 году рост производства товаров широкого потребления, 13%, должен был обогнать увеличение выпуска средств производства, 11%. На сентябрьском 1953 года пленуме ЦК Хрущев нарисовал очень мрачную картину сельскохозяйственной ситуации, которая действительно была катастрофической, одновременно вскрыв и ошибки, и ложь своих политических соперников, прежде всего Маленкова, который на 19-м съезде заявил, что проблема хлеба решена. Хрущев добился для колхозов существенного повышения государственных закупочных цен в 5,5 раз на мясо, в 2 раза на молоко и масло, на 50% на зерновые, необходимого для предотвращения полного краха сельского хозяйства. Повышение закупочных цен сопровождалось уменьшением обязательных поставок, списанием долгов колхозов, снижением налогов с приусадебных участков и с продажи на свободном рынке. После долгого периода падения доходы колхозников значительно повысились и продолжали расти до 57-58 годов. Расширение посевных площадей, освоение целинных земель Северного Казахстана, Сибири, Алтая и Южного Урала составляли второй пункт программы Хрущева, принятие которой он добивался на февральском 1954 года пленуме ЦК. За последующие 3 года 37 миллионов гектаров, что было в 3 раза больше намеченную в феврале 1954 года, составляла примерно 30% всех обрабатываемых в то время земель СССР, были освоены сотнями тысяч мобилизованных. Большинство из них составляли комсомольцы, но использовались и заключенные. По своему замыслу, эта программа была призвана в сжатые сроки решить проблему производства зерновых. Учитывая низкий уровень производства минеральных удобрений в 1953 году, действительно имело смысл на некоторое время ввести в оборот потенциально очень богатые земли. В этом, однако, был и известный риск. Зоны производства зерновых все больше удалялись от районов потребления, что обостряло тяжелую проблему, так и нерешенную в СССР проблему транспорта. Кроме того, эти зоны находились в области рискованного земледелия и отличались большой уязвимостью почв в отношении эрозии. Тем не менее, эта затея после одного плохого урожая, вызванного засухой 1954-1955 годов, в течение нескольких лет приносила положительные результаты. В рекордном урожае зерновых 1956 года, 125 миллионов тонн, доля целинного хлеба составила 50%. Неожиданный успех сыграл не последнюю роль в утверждении Хрущева в качестве неоспоримого лидера на 20-м съезде партии. Но в целом стабилизация сельскохозяйственной ситуации оказалась несравнимо более трудной задачей, решения которой требовало крупных капиталовложений и значительного увеличения производства удобрений. Климатический риск всегда оставался высоким и время от времени приводил к катастрофам, как, например, в 1963 году. На пленуме ЦК, состоявшемся в январе 1955 года, Хрущев употребил все свое красноречие, чтобы показать преимущество возделывания кукурузы, которое рассматривалось им как ключ к решению острой кормовой проблемы. За два года кукурузой были засеяны 18 миллионов гектаров, часто в районах, которые совсем не подходили для этой культуры. Уже тогда для осуществления того или иного проекта «Фетиша» начинали применяться беспорядочные акции и поспешные мобилизации, свидетельствовавшие о неизменности волюнтаристских методов управления экономикой. Опираясь на первые обнадеживающие результаты реформ в сельском хозяйстве, за три года производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 25%, Хрущев старался стимулировать социальную активность, призванную выявить неисчерпаемые резервы производительности советских трудящихся и преодолеть внутренние трудности экономического проекта, который базировался на трех трудносочетаемых целях – повышении уровня потребления, высоких темпах экономического роста и направлении крупных капиталовложений в тяжелую промышленность, всегда рассматривавшуюся в качестве основы дальнейшего развития народного хозяйства. И Маленков, и Хрущев видели необходимость реформирования социальных связей. Для первого отказ от принуждения как принципа организации общественных отношений требовал рационализации существовавших политических механизмов, осторожной передачи власти на более низкие уровни административного аппарата, повышения роли директоров предприятий и хозяйственных кадров, признания важности их технической и профессиональной компетентности. Эти установки исключали всякое вмешательство или участие народных масс. Напротив, Хрущев предлагал более динамичный и новаторский подход популистского толка, признававший определенную способность широких масс к инициативе и влиянию на развитие событий. Понимая, что глубина реформирования определялась лишь степенью страха руководства перед тяжелым социальным кризисом, Хрущев поощрял запросы населения, порождавшие этот страх. В то же время он старался пробудить в массах социальную активность, обращаясь через голову партаппарата непосредственно к гражданам, заявляя, например, следующее. У нас очень много таких людей, которые не носят в кармане партийного билета, но всем своим существом, своим беззаветным трудом на благо общества выражают большевистскую партийность. Однако, в отличие от сталинских призывов к маленьким людям, к простым труженикам, хрущевская политика, обращенная ко всем гражданам, не заключала в себе ни явного указания на общественного врага, ни пренебрежения к законным методам контроля и управления. Популизм Хрущева не предвещал новых чисток, являясь лишь одной из граней политики первого секретаря ЦК КПСС, который старался создать себе одновременно две опоры – одну в населении, представляя себя как руководителя, заботящегося о повышении уровня жизни людей и о том, чтобы вернуть их в политическую жизнь, а другую — в среде руководства и кадров партии, утверждаясь в качестве единственного лидера, способного отвести угрозу социального кризиса посредством реформирования ограниченного общественных отношений. Эта популистская политика предполагала активизацию не только партии, но и других общественных организаций, прежде всего профсоюзов. Отказ от наиболее жестоких форм принуждения, вывод трудовых отношений из сферы действия уголовного права. Все эти меры должны были приглушать социальные конфликты на предприятиях и в колхозах, стимулировать инициативу и производительность труда. Вполне отчетливо новые веяния в общественном сознании проявились на 19-м съезде профсоюзов 7-14 июня 1954 года, первом после окончания войны. В выступлениях на съезде профсоюзные лидеры критиковались за то, что никогда не защищали трудящихся, не боролись против чрезмерной разницы зарплат, произвольно назначавшихся директорами предприятий, против практики незаконных увольнений по воле администрации, против пренебрежения техникой безопасности. Констатировав глубокое разочарование трудящихся в профсоюзах, съезд призвал последние проявлять отныне бдительность в защите прав трудящихся. Среди намеченных изменений на первом плане фигурировали упорядочение норм выработки, усиление надзора за сверхурочными работами и контроля за материальным поощрением, особенно в натуральных формах, поскольку в этой области, например, в распределении жилья, решения чаще всего принимались исходя из личных симпатий и антипатий. Вскоре были возрождены упраздненные в конце 20-х годов производственные совещания. В комиссиях, созданных для улучшения работы предприятий и учреждений, были объединены представители администрации и специалисты. Однако трудности, с которыми столкнулись профсоюзы в осуществлении их новой роли, оказались весьма значительными. Свидетельством этого было уже само увеличение числа вновь созданных структур и критика руководства профсоюзов за неудовлетворительную защиту интересов трудящихся продолжалась до конца 50-х годов. Одновременно с попытками оживить общественные организации, власти вывели из сферы уголовного права трудовые отношения, прежде всего отменив драконовские законы 38-40 годов, и начав пересмотр трудового законодательства с целью восстановления более гуманных положений Кодекса 22 года. Эта реформа, однако, не была завершена. Основным результатом отмены предвоенных законов стал значительный рост текучести рабочей силы. По некоторым данным, в 1956 году поменяли место работы примерно треть рабочих. Тем не менее, за пятилетие 1953-1958 годы произошло существенное улучшение материального положения городских трудящихся как в области заработной платы, повышавшейся в среднем на 6% в год, так и в потреблении, которое выросло по овощам и фруктам в 3,4 раза, по молочным продуктам на 40%, мясу на 50%, рыбе на 90%. Эти успехи имели существенное значение для роста авторитета Хрущева, которому удалось персонифицировать в своей личности эту новую политику, направленную на повышение уровня потребления, быстрый рост производства и смягчение практики принуждения до 1953 года, определявшей всю общественную жизнь. Маленков, чьи позиции были ослаблены расстрелом Абакумова, обвиненного в фабрикации при поддержке Маленкова ленинградского дела, подвергся суровой критике на состоявшемся 25 января 1955 года пленуме ЦК партии как за свои ошибки в сельскохозяйственной политике начала 50-х годов, так и за правый уклонизм. Накануне главный редактор «Правды» Шипилов выступил против вульгаризаторов марксизма и ревизионистов, которые под предлогом преимущественного развития легкой промышленности и производства товаров широкого потребления возродили справедливо осужденные правоуклонистские идеи. 8 февраля Маленков был вынужден выступить перед Верховным Советом с заявлением об отставке и признать, что ввиду его управленческой неопытности и ошибок в области экономики необходимо поручить его функции другому товарищу, более опытному в государственной работе. Руководство правительства перешло к Булганину, который, в свою очередь, уступил пост министра обороны Жукову. Эти перестановки были для Хрущева несомненной, но еще не полной победой. Его собственные функции оставались теми же, что и прежде. Маленков же, ставший зампредом Совета министров, остался членом президиума и сохранил возможных союзников. Первухин, Сабуров и Микоян стали первыми заместителями председателя Совета министров вместе с Молотовым и Кагановичем. Казалось бы, задуманные Хрущевым реформы могли быть реализованы только с помощью консерваторов, таких как Молотов и Каганович. Однако вскоре, уже в марте 1955 года, Каганович был отстранен от руководства планированием в промышленности. Что касается Молотова, который не скрывал своего враждебного отношения к примирению с Югославией и договору с Австрией, он был вынужден признать свои ошибки на пленуме ЦК в июле 1955 года и в октябре того же года заняться публичной самокритикой на страницах журнала «Коммунист» по поводу своего заявления о том, что в СССР были созданы только основы социализма. Хрущев же считал, что СССР уже находился на стадии перехода от социализма к коммунизму.